благость и строгость. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпавшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Римлянам 11:22. Когда мне предложили написать что-нибудь о воспитании детей, то первое, что я подумал, мне вроде нечего писать. Но поразмыслив, я решил все же поделиться тем, чему научился, прожив уже большую часть своей жизни. Бог дал мне большую семью. Дети уже выросли, почти все живут самостоятельно и сами являются родителями. Моя жизнь в вопросе воспитания детей была полна исканий, находок, а порой разочарований и движений из одной крайности в другую. И если сказать, что мне нечего написать, то это будет значить, что ничему не научился, и нечего сказать молодым родителям. А жизнь – это школа, и плохо, если мы ничему не научимся. Хотя, воспитывая детей, мы и делаем ошибки, но все же чему-то учимся. Учимся не только на собственном опыте, но и на опыте других, поэтому полезно перенимать опыт и принимать советы. Иногда я думаю, если бы можно было начать жизнь сначала, многое я бы теперь делал по-другому, многих ошибок избежал бы. Но это невозможно, и мне приходится пожинать в своих детях то, что сеял. Последствия наших ошибок, часто роковых, мы вынуждены принимать со всей их суровостью. Поэтому к воспитанию детей необходимо относиться серьезно. Сегодня родителям гораздо легче воспитывать детей, чем 40 лет назад. Есть духовная литература, есть в журналах статьи о семье, о воспитании детей. В церквах проводятся беседы, воскресные занятия с детьми. И все же нельзя не отметить, что сегодня и искушений много. Воспитывать детей и сегодня трудно. У родителей всегда были и будут сложные ситуации, требующие решительности, знания, смирения и мудрости. Выработать рецепт на все случаи жизни невозможно. И у родителей, не только молодых, время от времени будет вставать мучительный вопрос – как быть? Но освещать основные принципы воспитания необходимо, и рассуждать о них полезно и назидательно. В основу своих рассуждений я взял место Писания, говорящее о двух качествах Бога – благости и строгости. Оба эти качества одинаково присущи Богу, только проявляет Он их в зависимости от состояния людей. К тем, кто покоряется Ему, Он благ, а к тем, кто не покоряется, к отпадшим строг. Родители тоже должны обладать этими качествами и пользоваться ими в воспитании детей. Благость – это доброта, говорящая о большой любви. Слово Божье много говорит о благости Божьей. «Благ и праведен Господь». Псалом 24:8. «Вкусите и увидите, как благ Господь». Псалом 33:9. «Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих». Псалом 144:17 стих. «Благ Господь ко всем». Псалом 144:9. «Не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости Своей». Плач Иеремия 3, 31 и 32 стихи. Христос однажды сказал богатому юноше, что благ один только Бог. И это так. В абсолютном смысле благ только Бог, и только Он – источник благости. Но человек, подражая Богу, тоже может быть благим в той или иной степени. Апостол Павел писал церкви в Риме. «Я сам уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости». Римлянам 15:14. «Благость – это плод Духа». Галатам 5:22, Ефесянам 5:9. «Мы должны являть благость нашим детям. Мы должны убедить их, что они любимы нами». Быть добрым к детям, как это много значит. Без большой любви не может быть полноценного воспитания. Здесь невозможна подделка, невозможно сделать вид, что любишь. Дети быстро поймут фальшь, они очень чувствительны к ней. Один отец спросил свою малышку: «Ты папу любишь?» «Да». «А папа любит тебя?» «Да». «А откуда ты это узнала?» «Не знаю». «Так может, он не любит тебя?» «Нет, любит». Умиляет такой ответ. Девочка еще слишком мала, чтобы объяснить, а чувство у нее есть, и оно не обманывает ее. Если мы достаточно сильно любим детей, то их веру в нашу любовь не разрушит даже наказание. Правда, здесь необходимо доходчиво объяснять детям, что наказывают их тоже из любви. После серьезного наказания я обычно сажал сына или дочь на колени и объяснял, что мне трудно это делать. Мне не хочется наказывать, но я должен, потому что люблю их и хочу, чтобы они стали хорошими. Говорил, что буду виновен перед Богом, если не буду наказывать своих детей, потому что Библия учит о необходимости наказания за непослушание. Любить значит всегда иметь добрые намерения, делать детям приятное, не раздражаться и обязательно уделять им внимание. Я имею в виду общение с детьми не только во время чтения Библии и совместной молитвы, но и во время игр. Нас должна интересовать не сама игра, а возможность через нее больше сблизиться с детьми. Говоря о благости, хочется еще привести стих из притчи Соломона. «Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку». Притчи 27:19. Лицо отражается в воде, как в зеркале. Каково лицо, таково и отражение. Наша любовь должна вызывать у ребенка ответную любовь и пленять детское сердце. У любящих родителей гораздо больше преимуществ, нежели у тех, кто владеет только розгой. Дети охотнее слушаются тех, кого любят и уважают. Следовательно, любящим родителям гораздо реже приходится прибегать к наказанию, чем тем, кто отсутствие должной любви пытается восполнить строгими требованиями. В наказании нужна особая мудрость. Однажды в моей семье произошел такой случай. Дети играли на улице, и вдруг гурьбой забежали в дом и стали наперебой рассказывать, вернее жаловаться, что самая младшая, ей было годика 4, сказала неправду. Спрашиваю ее: «Ты обманывала?» «Нет». «А почему все говорят, что ты обманула?» Она опять: «Нет». Я попросил детей рассказать по порядку, как было дело. После объяснения спрашиваю: «Значит, ты обманула?» «Нет». «Тогда получается, что все говорят неправду, и их надо наказать», — сказал я. «Нет», — мотнула она головой. Ну что с ней делать? Наказать, не добившись признания, не хотелось. Я посадил дочь на колени и стал объяснять, что Бог все видел, и его невозможно обмануть. За грех нужно обязательно просить прощения. Долго я беседовал с ней, она все нет да нет. Увидев, что слова не помогают, я опустил голову. Было печально, что дочь так явно обманывает. Я был почти уверен, что она виновата, и все же допускал мысль, что дети наговаривают, не до конца разобравшись. Иначе почему она так стоит на своем? Что делать? Я мысленно воззвал к Богу, чтобы Он умудрил меня. Как поступить? «Ну ладно, иди играй, а я буду плакать», — сказал я наконец. Дочь резко подняла голову, посмотрела мне в глаза и как заплачет. «Иди, иди, доченька, а я буду плакать», — повторил я со слезами. «Нет», — ответила она, горько плача. Я понял, почему она стала плакать, и спрашиваю: «Ты говорила неправду?» «Да». Конечно, я ее не наказал, но после этого случая не замечал, чтобы она обманывала. Может, это и случалось, но таких ярких проявлений упорства больше не было. На всю жизнь я запомнил этот случай и понял, что любовь сильна сокрушать и ломать самое жестокое в нашем характере, сильна покорять сердце. Второе качество, на которое хочется обратить внимание, это строгость. Наш Господь одновременно и благ, и строг. Эти качества в сочетании приобретают особую ценность. Но об этом попозже. Сначала поговорим о строгости. Некоторые люди считают строгость отрицательным качеством, путая с суровостью или жестокостью. А это вовсе не одно и то же. Строгость – положительное качество, суровость и жестокость – отрицательные. Строгость включает в себя любовь, суровость и жестокость лишены ее. Как-то я спросил своего 5-летнего внука: «Папа наказывает тебя?» «Да», – ответил он. «Это же плохо, правда?» – решил я проверить его убеждение. «Нет», – возразил он. «Это хорошо. Папа наказывает, чтобы я стал хорошим и не делал плохое». «Но это же очень больно, значит, плохо», — не отступал я. А он уверенно говорит: «Нет, дедушка, папа не делает плохо, он меня любит». Я очень обрадовался этой убежденности внука и похвалил его за то, что он тоже любит папу и доверяет ему, а также подтвердил, что наказание со стороны папы – это проявление любви. Строгость выражается не только в наказании, она включает в себя требовательность, принципиальность, последовательность. Поручив что-то ребенку, проследите, чтобы он исполнил задание в точности. Дети, как правило, не хотят сразу же слушаться, и если мы не доводим дело до конца, то есть не остаемся хозяевами своего слова, они быстро усваивают это и потом всегда стараются уклониться от поручения. Это создает новые трудности. А если мы требуем исполнения, дети привыкают к этому и становятся дисциплинированными. Если же наши требования сегодня одни, а завтра другие, сегодня мы за проступки наказываем, а завтра над этим же проступком, совершенным в какой-либо забавной форме, смеемся, то такая непоследовательность не будет дисциплинировать. В молодости я делал большое ударение на строгость, думая, что одной строгости достаточно, чтобы хорошо воспитать детей. Мне нравился один пример, как отец воспитывал свою дочь. Когда она пошла в школу и начала учиться писать, он сидел рядом с палочкой в руках. Как только дочь чуть не туда повела линию, он ударял ее палочкой. Отец так вымуштровал дочку, что она научилась писать очень красиво. «Как хорошо быть строгим», — думал я. Однажды, наказав дочь, я спросил ее: «Как ты думаешь, папа любит тебя?» «Не знаю», — ответила она. Я задумался, не слишком ли я строг, если дочь засомневалась в моей любви. Этот случай, пожалуй, стал поворотным моментом в моей жизни. Я серьезно задумался о методах воспитания и стал глубже исследовать, что говорит по этому поводу Библия. «Не будь слишком строг», — писал Екклезиаст, глава 7, 16 стих. Его высказывание не исключает строгость, но предостерегает от излишней строгости. Сочетание благости и строгости – эти два качества, как я уже упоминал, выше, прекрасны и ценны в сочетании. Благость дает право на строгость, а строгость родителей помогает детям ценить их благость. Детям, которые в полноте испытывают любовь родителей, легко верить, что наказание – это тоже любовь, то есть, что родители наказывают их, потому что любят и желают добра. Конечно, дети не могут все осмыслить, но они чувствуют и любовь, и заботу, и сильную руку, которая направляет их. Это вызывает чувство удовлетворенности и делает их счастливыми. Таких родителей дети любят по-особенному. Сочетание благости и строгости ценно еще тем, что сохраняет нас от слепой любви и чрезмерной строгости, которая может перейти в суровость и даже в жестокость. Обе эти крайности отрицательны. Слепая любовь балует детей. Если такие дети и обратятся к Богу, то ему придется много потрудиться над ними, пока они станут полезными для Царства Небесного и для людей. Чрезмерная строгость или строгость без достаточной любви ожесточает детей. Строгость должна быть умеренной, разумной, не доходящей до крайностей. Именно здесь любовь и будет ограничителем, потому что любящий не может быть жестоким. Я слышал историю об одном матросе, которого никто не мог приучить к дисциплине. Он бессовестно нарушал все уставы и законы. Уговоры и дисциплинарные взыскания не помогали. Однажды офицеры собрались, чтобы решить вопрос об его отчислении. После некоторых рассуждений один из них сказал: «Я знаю еще одно средство, которое мы до сих пор не испробовали». «Какое?» – удивились присутствующие. «Прощение». «Можно попробовать», – согласился капитан. Матроса, ожидавшего очередное наказание, простили. С этого времени он стал неузнаваемым человеком. То, чего не смог сделать закон, сделала милость. Конечно, нельзя всегда миловать, ведь это значит исключить строгость. Да и милость больше ценится на фоне строгости. «Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит радость душе твоей». Притча 29:17. Наказания могут быть разными. Не обязательно всегда применять розгу. Можно в наказание лишить ребенка того, что очень ему хочется или нравится. Например, не пустить в гости к бабушке, к другу или подруге, запретить на некоторое время кататься на велосипеде или пользоваться любимой игрушкой и тому подобное. Только советую не лишать еды, разве какого-нибудь лакомства. Физическое наказание должно причинять боль, иначе это не будет наказанием. Если наказывать строго, то не придется делать это часто, потому что слова в таком случае будут иметь силу. Некоторые родители, особенно матери, боятся строго наказывать. Во-первых, они жалеют детей. Во-вторых, думают, что это не принесет пользы, так как даже при слабом наказании дети злятся и возмущаются. Однако это неверное мнение. То, что дети плачут и кричат, даже когда им не больно, свидетельствует о больших упущениях в их воспитании. Цель наказания – заставить слушаться, покорить, а возмущение – признак непокорности. Если ребенок при наказании возмущается, значит его мало наказали и не достигли цели. Наказывать нужно не в гневе. Я слышал об одном брате, который, прежде чем наказать ребенка, уходил в отдельную комнату и молился. Много раз приходилось мне беседовать с одной сестрой, которая говорила, что наказывать физически не нужно. Она считала, что дети должны слушаться со слов. Не убеждало ее даже то, что Слово Божье конкретно говорит. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». Притчи 19:18. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Притчи 13:24. «Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Евреям 12:7. Когда же сестра увидела нежелательные плоды своего воспитания, она стала наказывать, но по-своему. Она кричала на детей, шлепала их, обзывала, иногда гонялась за ними по двору с прутиком в руке и кричала. А крик – это признак бессилия. Дети поняли слабинку матери и садились ей на голову. Детей наказывать нужно, но при этом нужно объяснять причину наказания. Родители должны быть осторожными, чтобы не наказать ребенка несправедливо. Если нет уверенности в том, что он виноват, лучше не наказать, чем наказать несправедливо. Воспитание примером. Поступки родителей гораздо больше влияют на детей, чем слова, хотя поучения тоже нужны. Дети очень склонны к подражанию старшим и особенно родителям. Эта склонность заложена в них самим Творцом, и нам нужно дорожить этим средством влияния. Очень важно, что мы сеем в души детей своим личным примером. Если отец говорит детям, что нужно быть щедрым, а сам скуп, то дети не станут щедрыми. Если отец говорит, что Библия – драгоценность, и ее нужно читать и изучать, а сам этого не делает, он не научит детей дорожить Словом Божьим. Пришлось мне как-то быть в одном городе и наблюдать, как по-разному относятся в семьях к посещению собраний. Была пятница. В доме, где я остановился, к вечеру все от мала до велика оживились, собираются на собрание. Старшие дети помогают одеваться младшим. Видно, здесь понимают однозначно. Раз сегодня собрание, значит, нужно идти всем. По пути мы зашли еще в один дом, где тоже жили христиане. Здесь была совершенно другая картина. Дети бегали на улице, хозяйка готовила ужин. Отца дома не было. На богослужение никто не собирался. Может, в этом доме не всегда так, и данный случай исключение. Хорошо, если так. А если это правда? Плоды такого посева не замедлят вырасти и пагубно скажутся на душах детей. В практической жизни наблюдается такая закономерность. Как родители относятся к церкви, так и дети. Принимая поведение родителей за норму, дети поступают так же. Конечно, дети учатся не только у родителей. Свое влияние оказывают на них и окружающие – соседи, друзья, учителя, одноклассники, родственники. Влияние это может быть положительным и может быть отрицательным. Далеко не всегда дети поступают так, как их родители. Хотя степень влияния окружающей среды тоже во многом зависит от родителей. Если пример родителей слаб, то усилится влияние окружающих. На родителях лежит обязанность привить детям здравые понятия, чтобы у них выработалась правильная реакция на влияние извне. Напоследок хочется сказать еще об одной опасности. Бойтесь уповать на свое воспитание, будто она все во всем. Я долгое время думал, что из молодого, как из глины, что захочешь, то и вылепишь, как говорит пословица. Но потом понял, что сделать это далеко не просто. Не все можно сделать воспитанием, и унаследованные от родителей черты характера очень стойки в детях. Правда, нельзя допускать и такую мысль, будто воспитание ничего не дает, потому что Слово Божье повелевает нам. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Ефесянам 6:4. И все же самое главное делает Господь. Это можно сравнить с работой в саду или огороде. Наша обязанность – обрабатывать землю, сеять, поливать. Но жизнь семени и способность расти дает только Бог. Если Он не сделает этого, весь наш труд будет напрасен. Апостол Павел говорит: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». 1 Коринфянам 3, 6 и 7 стихи. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Псалом 126, 1 стих. Даже ту малую долю, которая возложена на нас в воспитании детей, мы не способны исполнить, если не поможет нам Бог. Поэтому нам жизненно необходимо быть в тесной связи с Источником и подателем всех благ. В родительской практике множество ситуаций, когда не знаешь, как лучше поступить, где проявить благость, а где строгость, или в какой пропорции. Но у Господа достаточно мудрости, Он хочет наделить нас ею. От нас требуется только послушание Божьему водительству и глубокое смирение перед Господом, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Иакова 4, 6. Кто принимает дитя? Ученики Христа, глубоко веруя в Него как в Мессию и Спасителя мира, с нетерпением ожидали того торжественного момента, когда Он воцарится. Вместе с тем их волновал и другой вопрос: кто из них в Царстве Христа будет больше? Об этом они рассуждали между собой и даже спорили. А мать сыновей Зеведеевых обратилась ко Христу с просьбой, чтобы два ее сына в Царстве Божьем были не где-нибудь в тени, а в непосредственной близости, слева и справа от Него. Матфея 20 глава, 21 стих. Услышав об этом, 10 учеников вознегодовали на Иакова и Иоанна. Марка 10, 41. Кого же из учеников признает больше? Разъяснение Христа должно было произвести в сознании Его последователей коренную перемену. Оказывается, большим в Царстве Небесном будет не тот, кто был любим и возлежал на груди Иисуса, и даже не тот, о ком Христос от души порадовался, что он имеет откровение Отца Небесного, и не те двое, о которых так искренне просила мать. Больше в Царстве Божьем тот, кто умолится как дитя. В Царстве Небесном не величаются и не рассуждают, кто почетнее. Там все во всем Господь, а спасенные в восторге Духа поклоняются Ему. Для большей убедительности Христос позвал дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто умолится как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Матфея 18, 2 по 5 стихи. умолиться как дитя, воспринять без тени недоверия истину о спасении, научиться служить – вот что необходимо каждому человеку для входа в Царство Небесное. Обращает на себя внимание еще одна важная истина, сокрытая в словах Христа. «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Что значит принимать дитя во имя Христа? Это сложный вопрос. Ответить на него однозначно невозможно. Кто-то считает, например, что посвятить свою жизнь работе в доме сирот – это и есть исполнение данной заповеди. Но всегда ли это значит принимать Христа? Не говорит ли здесь Иисус об отношении и к тем взрослым, которые в своем хождении перед Богом достигли такой высоты детского смирения, что могут великодушно служить всем, пребывая постоянно в благословенной зависимости от Христа? Но каким бы то ни было объяснение, сердце бодрствующего христианина сжимает тревога. Ведь не приняв дитя во имя Христа, мы фактически отказываем в приеме не кому-нибудь, а самому Христу. А евангелист Марк говорит, что, принимая дитя, мы принимаем самого Бога, Отца Небесного. Марка 9:37. Какую великую милость дарит Христос тем, кто открывает для Него двери дома и сердца. Он приходит к тем душам не один. Мы придем к Нему и обитель у Него сотворим. Иоанна 14:23. Христос придет с Отцом Небесным и устроит дивный пир вечери. В мире нет большего счастья, как наслаждаться близким общением с Богом и Сыном Его Иисусом Христом. 1 Иоанна 1:3. Но вся беда в том, что мы сами можем лишить себя этого блаженства. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Думаю, эти слова Священного Писания включают в себя и вопрос деторождения. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Матфея 18:10. Что происходит на небе, лучше всех знает тот, кто ради нашего спасения сошел оттуда. Слово Христа всегда верно. Воистину, ангелы на небесах видят лицо Отца Небесного и видят всегда. Они – служебные духи, беспрекословно исполняющие Его волю. Посланные Богом, они видят каждый шаг ребенка и оберегают наших несмышленышей в самых невероятных рискованных обстоятельствах, в чем мы не раз убеждались. Какого внимательного защитника имеют наши дети? Ангелы на то и приставлены к детям, чтобы без воли Божьей никто не прикоснулся к ним. Всем, но больше всего родителям, нужно помнить об этом каждую минуту. А теперь прямой вопрос к родителям. Когда вы узнаете, что становитесь ответственными еще за одну душу, какие мысли беспокоят вас? «Куда денешься? Грешить нельзя, пусть и живет». Или «Этим детям ладу не дашь. Зачем еще новая обуза? Не нужен». Любящие Бога не смогут поступить иначе, как принять и пятое, и десятое дитя во имя Христа, и как самого Христа. «Господи, и эту душу Ты дал, принимаю и благодарю. Сбереги ее для Себя». Приход в семью первенца большинство родителей именно так и воспринимают. А десятого? Разумеется, если в семье долгие годы нет детей, муж и жена, сознавая, что жизнь дарит только Бог, усиленно молятся, проверяют свое хождение перед Богом и взывают к Нему, чтобы Он послал детей. Но просят ли так о десятом? Желан ли он? Мы с женой пережили большое горе. Седьмой ребенок родился мертвым. Телеграмму о его смерти мне принесли на борт самолета. Еще немного, и я улетел бы по делам служения в Магадан. Я сдал билет и, подавленный, вернулся. Стали мы с женой проверять свою жизнь. За что судила совесть, каялись. Ожидание следующего ребенка прервалось в самом начале. Мы еще больше опечалились. И в этот раз осудили себя за посетившие нас мысли при рождении мертвого ребенка. Тогда мы думали, видимо, Господь усмотрел некоторую передышку. И только когда случилась вторая беда, мы поняли, что Бог испытывает нас. Желаем ли мы вообще, чтобы наша семья росла? Бог принял наше раскаяние и помиловал. Сейчас у нас уже 8 детей. Бог не посылает нам наследие, не учитывая наших возможностей и обстоятельств. Некоторые родители напрасно ищут оправдание своему нежеланию принимать нового члена семьи. Хорошо иметь много детей тем, кто здоров и у кого бабушки живы, говорят они. В таком случае нужно откровенно признаться. Значит, устали в образе детей принимать Христа. Устали хранить чистую совесть перед Богом и детьми. Некоторые недоброжелательно смотрят на рост семьи, слыша о смерти многодетных матерей. Апостол Павел так писал в своем ответственном хождении перед Богом. «Я каждый день умираю». 1 Коринфянам 15:31. Умирать всегда трудно, но напряженная духовная брань заповедана Словом Божьим. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». Деяния апостолов 14:22. Каждое искушение превозмогается нами не иначе, как решимостью бороться с врагом душ человеческих до смерти. Сатана отступает только тогда, когда ему противостоят твердой верой и готовностью скорее расстаться с жизнью, нежели согрешить. Господь призывает к этому всех своих чад. «Будь верен до смерти» – Откровение 2:10. Не до 10-го ребенка нужно проявлять верность, а до смерти. И если какая христианка в вопросе деторождения не готова лучше умереть, чем согрешить против дитяти, она не устоит. Любой христианин потерпит урон и потеряет жизнь вечную, если за свою веру в Господа не будет готов заплатить цену собственной жизни. Не только первый, но и 15-й ребенок – дело творческих Божьих рук. Бог не доверил людям решать вопросы жизни и смерти. Этой областью Он управляет Сам. Его любящие руки трудятся над созданием каждой живой души. Иова 10, с 8 по 12 стихи. Поэтому мы так дивно устроены. Для каждого жителя земли Бог назначил время и место под солнцем. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Говорил Давид, Псалом 138, 16 стих. Я как-то подвозил на машине мужа с женой. В дороге разговорились. Узнав, что я верующий, попутница первым делом поинтересовалась. «Извините, а сколько у вас детей?» «Семеро». «Ужас!» – выдохнула она. «Как же их прокормить в наше время? Неужели нельзя ничего предпринять, чтобы детей было меньше?» «А у вас есть дети?» – задал я встречный вопрос. «Есть, трое. Скажите, кого из них вы бы хотели лишить жизни?» Женщина встрепенулась, по-видимому, представила своих детей, и никого из них ей не хотелось потерять. «Ну нет, зачем?» – опомнилась она. «Хорошо, со своими детьми вам трудно расстаться. Посоветуйте мне, на кого из семерых я должен был поднять руку, чтобы уничтожить его, когда он еще не увидел света и не успел сделать ни худого, ни доброго. Ведь никто из них не просил стать нашим сыном или дочерью. Разве я вправе одному разрешить жить, а другого лишить жизни? Кто я, чтобы взять на себя такую страшную миссию? Бог никому из людей не дал такой власти. Бог дает жизнь, Он ей и управляет. Это Его божественное право. Он единственный автор всякой живой души». Моя попутница выразительно молчала. Слово Божие говорит: «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем?» Лука 12, 25 и 26. Каждому понятно, что прибавить себе росту, тем более жизни, никому из смертных не под силу. А вот планировать семью многие на погибель своей души отваживаются. Если мы не в состоянии продлить жизнь, то и убавлять не вправе. Какие бы, в кавычках, «разумные формы» мы ни старались бы облечь планирование семьи, мы вторгаемся в область Божьих прав. Но неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Умерла мать 11 малолетних детей. С уст многих готов был сорваться горький возглас. Кому теперь нужны эти сироты? Скажите, кому адресовано это переполненное отчаянием негодование? Служителям? Мужу и убитому горем отцу? Выше. Укор этот дерзко брошен Богу. Это ему поставили вину несвоевременный уход из жизни матери многодетного семейства. Но неужели эта мужественная, богобоязненная мать ради сохранения собственной жизни должна была грешить? Да и можно ли нарушением заповедей Божьих продлить себе жизнь? Двух мнений быть не может. И все же такой богопротивный, насквозь греховный довод можно встретить даже в современной христианской литературе. Чем десятерым не дать ума и к Богу не привести, лучше пусть они не увидят света. Бог не возлагает на нас бремя больше, нежели мы можем нести. Наше бремя кажется нам чрезмерно тяжелым, не потому что оно в действительности таково, а потому что наши отношения с Богом неверны. Когда у нас возникают проблемы с планированием семьи, это серьезный сигнал о критическом духовном состоянии, свидетельствующий о том, что душа находится в недолжных взаимоотношениях с Богом. Нужно найти причину, которая привела к греховным мыслям, раскаяться, и Бог сохранит от дальнейшего гибельного шага. Тогда каждый ребенок будет желанным, и нас будет бросать в дрожь при мысли освободиться от него. Мы будем отчетливо осознавать, что, допустив такую греховную мысль, мы рискуем собственным спасением, потому что, расставаясь с ребенком, мы расстаемся со Христом, а без Него жизнь теряет всякий смысл. Приняв во имя Христа дитя, мы принимаем самого Христа, а в нем источник божественной премудрости и ведения. Колоссянам 2:3. Господь научит нас и воспитывать детей, не воздыхая, и когда понадобится, наказать ребенка, напомнит о том, какими мы были в детстве. Но не всегда на ребенка отрицательно влияет только улица. Иногда дети – наше зеркальное отражение, и нам слишком неприятно видеть в них свое искаженное, как нам кажется, лицо. Оно нам очень не нравится. Но прежде чем дисциплинировать ребенка, вспомним себя. Мы могли позволить себе немного вольности и сознательного непослушания родителям. А теперь наши грехи в увеличенном размере проявляются в наших детях. Бог не мог тогда достучаться до нашего сознания и привести к раскаянию. И неужели и теперь пренебрежем этим наглядным обличением? Возможно, Бог хочет сказать нам, как Нафан Давиду: «Ты тот человек, и горе нам, если останемся глухи голосу Божьему, говорящему через детей». Стоит только нам искренне осознать свои прежние грехи и задолженности, стоит раскаяться, и дети начинают быстрее понимать нас. Бог смиряет их строптивость, потому что прежде привел к покаянию нас. Один брат как-то рассказывал мне: «Мой 5-летний сын провинился, и я поставил его в угол, сказав, что выйдет, когда попросит прощения. Прошло полчаса, сын молчит. Переживаю, подхожу к нему. Будешь просить прощения?» «Нет», — отрезал он. «Мне стало больно. Что делать? Быть непоследовательным и позволить ему выйти из угла я не мог, чтобы не потерять влияние на него. Я подождал еще немного. Не нахожу себе покоя, а сын непреклонен. И тут я вспомнил, что точно так поступал в детстве. Зашел в другую комнату и в сокрушении помолился: «Господи, ты знаешь, как мне всегда было трудно просить прощения. А теперь я вижу этот грех в сыне. Прости меня». После молитвы снова подошел к сыну: «Проси прощения, сынок». Его словно подменили. Куда делось упрямство? Прильнув ко мне, он попросил: «Папа, прости». В этом житейском случае нет никакого магического воздействия. Это было проявление милости Господа, верного своему слову. Искреннее признание давней вины дало Богу возможность расположить сына к покаянию. Упрямство ребенка отец пропустил через свою совесть и увидел в нем свою вину. «Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах». Псалом 126, 4 и 5 стихи. Стрелы – оружие воинов. Но прежде чем наши сыновья станут защитниками дела Божьего и доставят родителям покой в старости, нужно наполнить ими колчан, колчан своей семьи. Нужно защитить их, и не только от посягательства мира. Не в меньшей мере наши дети нуждаются в защите от вожделений, воюющих в сердцах родителей. Как много отцов осталось в стыде. Нет у них достойной старости, потому что не дали Христовой Церкви тех, кто ревновал бы о славе Божьей и отстаивал бы чистоту ее рядов от сильных мира извне и от посягательства лукавых делателей внутри. Не останемся же в стыде и мы, но будем принимать детей во имя Христа, и тем самым будем оказывать сердечный прием самому Господу нашему Иисусу Христу.